Глава 12. Арфа сатаны. Странные ощущения. Замок совета. Пока я прислушивался к своим ногам, то был уверен, куда мне надо идти. Я и помнил, и не помнил эти стены одновременно. Мне стало ясно, что этот туман добавляла все еще существующая память Бонда. Пока я шел быстро, мне ничто не угрожало. Ноги сами помнили дорогу. Но как только я начинал сомневаться, и мой мозг пытался контролировать ситуацию, я начинал теряться. Пока же я ни о чем не думал, все было прекрасно, и я уверенно приближался к своей цели. Эти коридоры, вроде бы знакомые залы, мозаика стен, добавляли больше и больше к моим знаниям. Хотя второй человек, сидевший во мне, не переставая удивлялся чудесному окружению. Видя некоторые фигуры и скульптуры, Бонд с радостью отмечал, что нечто подобное было создано и на Земле, только прообразы считались мифическими созданиями. Люди с туловищем коня не так уж редки в темном мире, а на Земле — предмет мифов. Согласитесь, что мозг, состоящий из таких составляющих, являлся источником силы, хотя иногда и подводил меня. Сейчас было самым важным добраться до места, найти Геста Райни и сделать это, пока он был в пределах досягаемости, пока Нори и Фрейдис были на моей стороне. Память Ганилона говорила мне, что Гест Райни находился в самой высокой башне замка. Там же было все, что мне нужно — маска и жезл. Но самое главное сокровище, оружие против Лура, лежало где-то глубоко в закутках памяти Райни. Мне обязательно нужно добыть все это. Для этого я и затеял приступ замка, и вообще всю эту возню. Наверное, будут какие-то сложности на пути к цели. Не могли люди типа меня и Маттолча оставить все без охраны, даже в присутствии самого Райни, ведь эти вещи означали гибель Совета и их собственную гибель тоже. Даже я, Ганилон, имел какой-то предмет, спрятанный в этой сокровищнице. По закону темного мира, те, кто занимается черной магией, сначала должны сделать предмет, который приведет к их гибели. Все имели такой предмет, но никто не имел к ним доступа. Память Бонда тут же провела аналогию со сказками и преданиями про земных колдунов. Практически все колдуны и ведьмы имели предмет, который мог их погубить, а силы добра всячески пытались раздобыть его, чтобы положить конец злодействам. Обычный баланс добра и зла. Везде должно быть равновесие. Количество отрицательного должно равняться количеству положительного. Мы, члены Совета, не могли захватить такого могущества и власти, не создав определенные управы на нас. И уже наша забота была спрятать все это получше, чтобы оттянуть собственную смерть и превратить свое существование в подобие бессмертия. Не все члены Совета знали, в чем заключается мой секрет. А вот мне были известны их тайны. Я знал тайну Медеи и почти знал Эйдери. За Маттолча я не волновался. Справиться с ним у меня хватит собственных сил. Гест Райни меня вообще не интересовал. Да он и не полезет в драку. Я опять забыл про Лура. Или это он играл со мной? Какой-то меч. А может быть, не меч. Но что-то непременно есть. Короче, мне нужно было найти это нечто, научиться им пользоваться и обрушиться с этим нечто на Лура, да еще желательно победить его. Тут была серьезная опасность. Учитывая сверхмогущество Лура, оружие против него будет таким же мощным, а значит, сложно управляемым и очень опасным. Даже приближение к нему могло оказаться фатальным. Хотя все это были только догадки. Все равно это должно быть сделано, а значит, бестолку рассуждать про опасности и прочую дребедень. Я забирался все выше и выше. Уже совсем не было слышно звуков битвы, криков и стонов умирающих солдат Совета и их врагов, лесных жителей. Очень важно, чтобы никто из повстанцев не попал в плен или как-то иначе сообщил членам Совета о том, что я нахожусь вместе с зелеными. Я предупредил об этом Ларина, и он следил за ситуацией, хотя ему было не втерпеж кинуться вперед и схватиться с Маттолчем. Оставался только один человек, который мог известить Медею, но я очень надеялся, что он не сделал этого. Я оказался прав. Он никого не известил. Все стало понятно, когда я вошел внутрь очень красивой комнаты, покрытой слоновой костью. В этой башне не было окон, или они были хорошо замаскированы. Старый человек. Он сидел, откинувшись на подушках своего кресла. Он был весь белый, Волосы, борода, одежда. Руки выдавали преклонный возраст. Почти прозрачные от старости, они безжизненно лежали на коленях. Его глаза были открыты, но они смотрели внутрь, а я так и остался незамеченным. Тот, от которого зависела моя судьба, самый старый из совета, сейчас походил на огарок свечи, догоревший до самого конца. Всегда в особо ответственные моменты ко мне возвращалась память Ганилона, ведь они были знакомы с давних пор, хотя и тогда уже Гестрай не был стар, но не так, конечно, как сейчас. Время еще больше отразилось на нем, огонь его жизни едва горел и вот-вот готов был погаснуть. Скоро от него останется лишь кучка пепла. Жизнь покинет его, а сам он затихнет. Он по-прежнему не видел меня, находясь далеко от того места, где пребывало его тело. Его мысль часто покидала тело и путешествовала в других мирах. Мои попытки заговорить не увенчались успехом. Саму башню разделяла стена, проходившая прямо по центру. Абсолютно гладкая на ощупь, сделанная из той же слоновой кости. Память Ганилона подсказывала мне, что надо делать. Проведя ладонями в определенной последовательности по гладкой поверхности, я добился результатов. Я вошел в появившееся отверстие. Страха не было, одна уверенность в своих действиях. За стеной я увидел священные предметы членов совета. Интересное ощущение я испытал, глядя на эти вещи. Моя двойная память помогла сохранить ясность восприятия. Бинокль, линзы которого горели тусклым светом, стоял на полке, вырубленной прямо в стене. Когда я был Ганилоном, я не задумывался над принципом действия этих предметов. Но, овладев знаниями Бонда, я стал понимать, что бинокль убивает, концентрируя энергию. Вот этот забавный черный аппарат тоже убивал. В данном случае человек погибал из-за того, что прибор мгновенно менял силу тяжести. Человека просто расплющивало в лепешку. Но все это я просто отмечал боковым зрением. Мне не нужны были эти вещи. Я спокойно искал то, что меня интересовало. Пока что мне ничего не угрожало. Никто не смел сюда заходить, а постоянный хозяин еще не проснулся. Члены совета тут никогда не бывали и даже не знали, где находится эта комната, а рабы или стражники даже и думать не могли, чтобы войти в покои Геста Райни. Мой взгляд остановился на мече, но это было не то. На арфе. Вот я и узнал эту арфу. Память Бонда подсказала мне массу легенд про арфу Орфея, которая могла возвращать мертвых из ада. Люди не могли играть на ней. Ганилон пока тоже был еще не совсем готов к этому. А вот еще одна нужная мне вещица. Я снял с полки цилиндрический корпус. С трудом открыв его, я понял, что нашел жезл власти. Говоря земным языком, эта штука концентрировала энергию планеты, которую можно было расходовать по своему усмотрению. Существовало много разновидностей таких жезлов, но лежащий в этой комнате был самым мощным, не имеющим никаких ограничений. Я знал, что он был очень опасен в обращении. Ага, вот и она. Я помнил, что маска должна помочь мне против Эйдери. Это была изогнутая прозрачная пластинка, очень маленькая, как маска домино, защищавшая только глаза. Вероятно, так и было задумано. Ну что ж, увидим. Я продолжал искать, но не мог обнаружить меча Лура. Мне следовало поторапливаться. До меня донесся шум сражения, пока еще очень тихо, но это говорило о том, что бой идет. Значит, скоро мне предстоит неизбежная встреча с членами совета. Ну что же, теперь я могу бороться с ними и победить. Но у меня еще не было оружия против Лура. Надо быстрее искать. Я внимательно смотрел на седую голову Геста Райни. Конечно, он был уважаемым человеком и стоял на страже сокровищницы совета, но он вряд ли стал бы перечить Ганилону. Он-то уж знал, кто такой Ганилон, и что он имеет право входить в эту башню. Старец по-прежнему сидел неподвижно. Мне предстояло вернуть его к действительности, но как? Здесь нельзя ошибиться, ведь он мог просто умереть, оставив меня в дураках и не рассказав ничего. Кажется, я кое-что придумал. Вернувшись в сокровищницу, я снял с полки арфу, вынес ее и поставил перед стариком. Но в его голубых, почти бесцветных глазах ничего не изменилось. Скорее всего, именно эта арфа и была у Орфея. А может быть, не эта, но очень похожая. Масса легенд сложена про нее. А может быть, это были разные арфы, про которые говорилось в легендах разных народов. Ведь похожих легенд было много и у англичан, и у датчан, и у многих других. Какой же смысл несли эти мистические сказки? Что, кроме эмоциональной силы музыки, имели они в виду? Ага, и Иерихон. Там тоже участвовал звук. Уже ближе. В темном мире про арфу также ходили легенды. Что-то похожее на земные сказки, но, конечно, с местным колоритом. Орфея заменили на дьявола и прочую чертовщину. Хотя, быть может, замена была правильной. Эту арфу создавали ученые-люди. Они явно были знакомы с акустикой и многими другими законами физики. Арфа была прибором. Вибрации совпадали с биоизлучениями мозга, гипнотизируя человека, воздействуя на структуру серого вещества. Мозг — это тоже машина, а любую машину можно регулировать и контролировать. Вот этот прибор, арфа, и находил ключи к мозгу человека и сковывал его. Удачная находка. И никакой пальбы, взрывов, штурмов. Брецание мечей, выстрелы и крики дерущихся стали еще громче. Но Гест Райни не слышал этих звуков. Интересно, где он сейчас блуждал в своих мыслях? Как-то сами по себе мои пальцы дотронулись до струн арфы, сначала очень неумело, но потом все увереннее и увереннее. Память Ганилона возвращалась, и вот уже мелодия неслась по башне из слоновой кости. Какой тип памяти имел Ганилон, я не знаю, но его пальцы и ноги точно имели отдельные ячейки памяти. Ноги сами привели меня сюда, а пальцы вспомнили все нужные ноты без помощи разума. С помощью чудесной арфы я все глубже проникал в тайны мозга Геста Райни. Это был целый оркестр. Удивительной музыке арфы вторила музыка души Геста Райни. Разные ноты звучали в этой композиции, сначала спокойные и медленные, но постепенно стали доноситься нотки тревоги. Затем послышалась тяжелая неземная музыка. И снова нейтральная веселая мелодия отразилась от сводов башни. Со стула послышалось шуршание. Это Гест Райни попытался привстать. Он увидел меня, и его глаза смотрели осмысленно. А я вдруг увидел, как огонь жизни погас в древнем дряхлом теле. Он уже потерял всякий контакт с жизнью. Сообразив, что он умирает, и я тревожу долгую спокойную агонию, я все же продолжал играть. Мне показалось, что еще одно дуновение ветерка, и огонь жизни совсем погаснет в дряхлом теле. Правда, тело старца было и так уже мертво, а последняя искра жизни угасала в его мозгу. Но могучие волшебные заклинания арфы раздули гаснущие искры жизни Райни. Легенда про мертвую Эвридику в царстве Плутона повторялась в варианте темного мира. И вот уже я, а не Орфей, вырвал душу Геста Райни из царства мертвых. Арфа творила чудеса. Она тянула его обратно к жизни. Как только мозг начинал умирать, она подбирала ключи именно к мозгу. И вот уже искорка загорелась поярче, потом еще ярче. Все громче пела арфа, не давая ей угаснуть. Арфа соткала целый кокон, в который спрятала Геста Райни, и охраняла его, не подпуская смерть близко. Вот уже и глаза его поменяли цвет. В них добавилось жизни, и они стали немного голубей. Он сдался мне. Это была тяжелая схватка со смертью или с тем, кто руководил жизнью Геста Райни. Ему легче было вернуться обратно к жизни и позволить мне расспросить его, чем бороться с поющими струнами, которые крепко опутали паутины его душу и уже никуда не отпускали. Первые слова седого старика. «Здравствуй, Ганилон», — сказал он. «Да, я все понял. Я сдаюсь». «Ну что же, спрашивай о том, что тебе интересно. Ну а потом уж я умру, ведь тебе я уже буду не нужен, а я не хочу жить в дни, которые должны наступить. Не волнуйся, ты будешь жить, Ганилон, но потом все же умрешь тоже. Прости, но так предсказано, и это будущее». Гестра не прислушался, он явно приходил в себя. Я прислушался тоже. Шум битвы продолжал усиливаться, но у нас еще было время.